Глава 10. Путь до ледяной долины я рассчитывал преодолеть за сутки. Но мерзлота располагает иначе, чем кто-либо предположил. Сначала я натолкнулся на еще один разлом. Группа довольно нервных дроидов подсказала, где ближайший объезд. Подсказали вежливо и даже проводили. Но не из любви к ближнему, а чтобы я поскорее и гарантированно убрался подальше от того места, где они установили подъемник. Подогнали что-то типа крана, раскорячили над разломом и вытащили тушу какого-то монстра со множеством рогов и даже бивнями. Искорка моментально опознала фростозавра и задала оценку текущей стоимости бивней. По десятке за штуку при условии, что целые и от 1,5 метров. Неплохо, но ссориться с добытчиками ради такой суммы и тратить время мне было неинтересно. К тому же у Боба с Рупертом процесс шел довольно активно. Часть древних редкостей уже зарезервировали на аукционе. Следующая непредвиденная остановка произошла почти на границе сектора. Меня банально не пропустили парни из авангарда. Опознали майтоновский катер и снова супервежливо, прямо не мерзлота, а сектор благородных девиц какой-то. Спросили, не видел ли я кого-то подозрительного. В паре километров отсюда кто-то разобрал караван еще одних добытчиков. А когда я сам доехал до места бойни, то мысли про благородных девиц больше не проскакивали. Дикий Запад и тот добрее был к старателям. 2 разорванных транспортника и расплавленные чем-то дроиды выглядели жутко. Черные пятна с потекшим и застывшим пластиком и перекошенные, словно взорванные изнутри, головы. Искорка нашла какое-то движение на границе возможностей сканера, и я на всякий случай передал координаты авангарду. А сам втопил педаль газа в пол и остановился на ночевку недалеко от их аванпоста. 2-й и 3-й день прошли как под копирку. Еду по пустошам, коплю опыт и энергию на монстрах, которые почему-то решили, что я окажусь легкой добычей. Мотаюсь от точки до точки в поисках топлива для катера. В итоге нашел горючее на небольшой научной станции, где мои прошлые коллеги, очередные безумные британские ученые, пытались вырастить что-то земное в бункерах-теплицах. За вполне адекватную сумму, уверен, что парни просто списали казенное ГСМ, меня заправили и пустили в бокс на парковку. Рассинхронизировавшись в безопасном месте, я пошел в бар, чтобы познакомиться с Рупертом. Боб уже 3-й сигналил, что меня ждут на очень важное совещание. Голос друга я услышал, еще не успев подойти к двери. «Огромная скалопендра! И прямо у меня под шлемом! Течешь! Чуть мозги не выгрызла, я уже чувствовал ее зубы!» — басил Боб, показывая руками размер монстра. Надо признать, что скалопендра в воображении Боба была раза в 4 больше той, которая реально на него напала. Но, видимо, Руперт тоже решил на это забить, не перебивал, а наоборот, одобрительно кивал скептично настроенному бармену. «Ты понимаешь, Данди, мы под колпаком, под огромным таким инопланетным колпаком! Я тебе давно говорил, а ты мне не верил никогда! Целые лаборатории для оцифровки сознания! Одну мы видели! И что, мы теперь с тобой встретимся в цифровом мире!» Хохотнул Данди, наливая своим собеседникам еще по бокалу. «Упаси меня, мерзлота! Ты же и там будешь мне втирать про теории мирового заговора!» «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» — тихо сказал Руперт и осушил свой бокал почти наполовину. Я подошел к стойке и протянул руку фермеру. Сухой мужчина, лет 50, худощавый, небольшого роста, со взъерошенными седыми волосами и острым носом. В общем, внешне он недалеко ушел от своего клона. Такой же странный и потрепанный, и немного аутентичный, что ли. Одет Руперт был в джинсовую, сильно потрепанную рубашку с желтым логотипом в виде буквы W, комбинезон с подтяжками и высокие солдатские бутсы. В одной руке у него дымилась сигарета, а в другой он держал пиво. Если я когда-то и представлял себе фермера-отшельника, свихнувшегося на теме мирового заговора, то выглядел он именно так, как Руперт. «Ты есть Алекс?» — спросил он, прищурившись и затянувшись сигаретой. Я кивнул. «А ты, парень, не промах. И напарник твой тоже. «Хоть и строй ты из себя дурачка!» Процедил Руперт сквозь зубы и повернулся к Данди. «Знаешь, насколько они меня обули?» «В смысле обули?» — возмутился Боб. «Как и договаривались, ничего лишнего мы себе не взяли!» На этих словах Роберт улыбнулся во все свои 32 зуба, из чего я сделал вывод, что сторговался он хорошо, и стартовый капитал у нашей молодой компании уже есть. «Но ты тоже не в обиде!» — вступил в разговор Данди, обращаясь к своему другу. «А то так бы и сидел в своей хижине, да уги штопал. Сейчас...» Несмотря на позднее время, бар постепенно заполнялся. Вскоре за стойку сели еще два парня в камуфляжной одежде. Они заказали виски и уставились на экран, где транслировались новости. Энигма все никак не могла успокоиться и в очередной раз повысила гонорар за поиск их дронов. Желающих, похоже, не было. Если сначала речь шла только о том, что 10 клонов провалились в ловчую воронку Мирантидая, что-то типа муравьиного льва, то сейчас пропали еще две группы. И, что самое скверное, проблемы были не только с дроидами, но и с операторами. Две подтвержденных смерти, три комы, а у остальных — амнезия. С единственной навязчивой идеей, что обратно они не сунутся ни за какие деньги. Энигма уже даже ученых подключила. Мол, их люди нашли новую аномалию. Наставили кучу датчиков вокруг. Переломали несколько дронов и спотов, но ничего так и не поняли. Зато сам случай уже начали воспринимать как очередную легенду мерзлоты, незамысловато прозвав ее «загадкой Энигмы». «Даже не думай!» Руперт проследил за моим взглядом. «Против этих масонов даже мозгошлем не спасет!» 200 тысяч так-то», — задумчиво протянул я. «И крюк потом небольшой, если ледяная долина пустышка окажется. Плюс опыт встречи с подобными аномалиями у меня уже есть». «Но масон так-то не коммунисты, а Энигма не ради дроидов старается. Им нужно то, что под землей», — протянул фермер. «Ладно, уговорил. Мы с Бобби с тобой пойдем». «Супер», — хмыкнул я и взял кружку пива от бармена. «Звоню вам, как буду в тех краях». Часа через три я, наконец, смог по-тихому свалить. Завтра я уже хотел любоваться курортами Ледяной долины и желательно никуда не сворачивать и нигде не задерживаться. А вот Боб, похоже, никуда не собирался. Он услышал, как ребята за соседним столиком обсуждают поход к разлому, и тут же, подхватив Руперта в качестве подпевалы, вклинился со своим рассказом про скалопендру. Я вернулся в берлогу и чуть не упал, споткнувшись о гору шкур, брошенных прямо на пороге. Из-под моих ног выскочил разбуженный Чипзик, который, видимо, обустроил себе в этой горе убежище. Ё-моё, какая-то берлога в квадрате, только для чипзиков. Быстро приняв душ, я упал на свою кровать. Кажется, где-то под утро хлопнула дверь, и в бывшую мастерскую ввалился Боб. «Завтра проверю, прошел ли он препятствие в виде вигвама для домашнего монстра. Что-то мне подсказывало, что не прошел». Утром моя догадка подтвердилась. Когда я встал, то увидел растянувшееся между шкур тело Боба с чипзиком, прикорнувшим у него подмышкой. Картина называлась «Деловые будни компании Чилап». Хотя какое название «такие будни»? Роберта я будить не стал. В любом случае, наши планы ненадолго расходились. Мне нужно было в мерзлоту, а Бобу — заняться административными делами. Я пришел в бар и наскоро позавтракал. Данди выглядел хмурым и помятым. Видимо, задержался до последнего клиента. И этот последний клиент сейчас лежал в позе морской звезды у входа в нашу берлогу. Крокодил мрачно улыбнулся и поставил передо мной порцию какого-то питательного мюсли. Я с тоской уставился в тарелку. На вкус приемлемо, но без души. Если честно, я немного скучал по 42-й, где был предоставлен сам себе. Мог готовить себе еду по своему вкусу и пялиться на пейзаж за окном, наслаждаясь утренним кофе и бутером. С того момента, как я уехал в Вавилон, весь мой относительно налаженный быт полетел к чертям. В мыслях сам собой всплыл образ Сюин в домашней майке и шортах, заваривающей какую-то полезную хрень в деревянной миске. Этот образ сменился картиной спящего на пороге Боба в обнимку с Чипзиком. Как там говорится, почувствуйте разницу. Я синхронизировался и погнал по мерзлоте, выжимая скорость катера до предела. «Искорка, дай справку про сектор». «Северный сектор, Ледяная долина», — монотонным голосом ответил дрон. «Находится в зоне Браво, занимает площадь размером 170 квадратных километров. Особенности ландшафта — ледяная равнина, испещренная подземными лабиринтами. Освоение сектора было начато корпорацией Майтон в 2140 году и закончено в 2142. Месторождений полезных ископаемых не обнаружено. Крупных промышленных предприятий нет. Статус сектора — необитаемый, бесперспективный. Среди часто встречающихся явлений — аномалия циклон, при которой сила ветра может достигать 250 км в час. Седьмая категория по шкале Саффира-Симпсона. Размер локальный, до 2 км в диаметре. Как правило, глаз циклона, то есть область прояснения и относительного затишья в центре, еще более опасен, чем сам циклон. Зафиксированы случаи возникновения других аномалий внутри этой области. Однако связать их с причиной появления циклонов до сих пор не удалось, ровно как и классифицировать все существующие виды. В секторе встречаются монстры класса S, среди которых наиболее опасными считаются сайлары и изморозь. «Ну, чудо, а не местечко! А что с Бонневиллем? Давай поподробнее!» «Бонневилль», — продолжила Искорка. «Поселение на границе сектора численностью 800 человек. Место известно благодаря высокоскоростной автотрассе, которая проложена непосредственно на ледяной поверхности. В 2188 году компания Red Ice Wheels открыла завод по производству специализированного авто и мототехники 4-го полюса, а также создала специальную трассу для проведения испытаний и установки рекордов скорости. Последний рекорд, полученный во время испытаний, составил 1548 км в час». Эту информацию Искорка сопроводила изображением победителя рекордного заезда. Я мельком глянул на машину, которая больше напоминала космический корабль. Рядом с ней стоял Оридж в серебряной броне. Впечатляет. Хотя 1200 с хвостиком еще в мое время впервые зафиксировали. Я посмотрел на цифры на моем спидометре и машинально прибавил скорость. Ладно, все равно впечатляет. Помимо этого, в секторе на регулярной основе проходит кубок конструкторов, в котором принимают участие. «Так, стой!» Я вдруг услышал какой-то непонятный стук, а затем на приборной панели катера появился красный восклицательный знак, сменившийся текстовым предупреждением, что мотор, мягко говоря, испытывает трудности и необходимо срочно остановиться. Я тут же притормозил и прислушался к работе двигателя. Приборы не врали. В моторном отсеке что-то равномерно стучало, а пропеллер будто бы пропускал часть оборотов. А в первую очередь я с надеждой посмотрел на проекцию Искорки. До Бонневилля еще 10 километров. Попробую дотянуть. Если город славится самой известной гонкой в мерзлоте, то местные ребята точно найдут способ починить стандартный мотор скоростного майтоновского катера. Может, даже заменят на что-то более мощное и долговечное. На этих моих мыслях катер как-то неестественно заревел, проехал еще 30 метров и заглох. Черт! Нельзя думать плохо о той машине, на которой едешь. Это мне еще отец говорил. Я попытался понять, что может быть не так. Поискал в сети инструкцию, но моделька оказалась непопулярной. Точнее, Майтон про свои служебные разработки в открытом доступе не распространялся. А моих знаний не хватило, чтобы по крупицам собрать нужную информацию. Я понимал, зачем нужны отдельные агрегаты. А как все это вместе должно работать, от меня ускользало. Попробовал снова завести. В моторном отсеке что-то чихнуло. Восклицательный знак на табло неистово замигал. Катер прополз еще километр вперед, а дальше все повторилось. Третьей попытки уже не суждено было случиться. Завести машину я не смог. Все провода целые, жидкости не текут. Горит чек-энджин, но код ошибки не расшифровывает. Так что проблема была либо в моторе, либо в системе, либо в мерзлоте. И, пожалуй, заправляться в незнакомых местах я больше не рискну. Я в задумчивости посмотрел на силуэт городка с высокой башней, которая уже виднелась на горизонте. «Ну а что, Алекс, Либо режим «Ездовые крабы», либо «Бурлаки ледовой долины». Что выбираешь?» Усмехнулся я и потянулся, разминая плечи. «Зато будет новый рекорд! На такой скорости в Бонневиль еще никто не приезжал!» Размотав несколько метров лебедки, я закинул на правое плечо, вздохнул и попер вперед. «Повышен уровень расхода энергии», — деловито сообщила Искорка. «При текущей нагрузке ее хватит на 4 часа. Время до цели при выбранном темпе составляет 2,5 часа». «Ну, не то чтобы темп был выбранным, скорее заданным. Хорошо, хоть поверхность, по которой я тащил катер, оказалась относительно ровной, без рытвин и бугров». «Алекс, ты чего так пыхтишь?» — спросил Боб, сидевший за столом и беспрестанно долбивший по клавиатуре. Иногда так сильно, что я слышал этот звук даже в шлеме. Видимо, у Роберта работало правило: чем сильнее я стукну по клавишам, тем круче будут мои результаты. «Катер! На лебедке про!» — ответил я, только сейчас осознав, насколько сильно в этот момент было физическое напряжение. На висках и на лбу выступил пот, и, судя по вопросу Боба, дыхание тоже у меня стало неровным. «А что с ним?» — удивился Роберт. «Он сломался!» Более точного ответа у меня не было. «Заложить в бюджет компании покупку нового!» Поинтересовался Боб таким тоном, как будто мы закупали автопарк, и от меня требовалось просто выбрать марку и класс будущих машин. «Подожди! Может, еще с этим что-то получится сделать!» Я нашел частоты города и попытался вызвать что-то типа эвакуатора. Официальный городской был где-то в секторе на выезде, а контактов частников, готовых мне помочь, диспетчер мне не дал. По сути, здесь хоть и был целый город механиков, но все они оказались заняты исключительно своими проектами и командами. Строили, изобретали, торговали. Но рекламных объявлений в духе «эвакуатор круглосуточно» на столбы не вешали. Сам город мне понравился. У меня было время его изучить и полюбоваться. Как играет закат на горах этого сектора, и как при этом отсвечивает зеркальная трасса соседнего. Здоровая башня, напоминавшая диспетчерскую в аэропортах, принадлежала Red Ice Wheels. По сути, они тут своего рода местные царьки. Не бандиты, но довольно крепкая корпорация со своей армией наемников, которая заменяла в этом секторе авангард. Чуть в стороне от башни располагались здания поменьше, но их было неожиданно много — ангары, жилые модули, гаражи и частные мастерские. Там жили и вели дела как подрядчики компании, так и разного рода стартаперы или изобретатели-одиночки. Через 3 часа я, наконец, оказался у охранного форпоста в Бонневиль. Со входом никаких проблем у меня не возникло. Официальные документы на Ориджа открывали, если не все, то многие двери. К тому же моя проблема была слишком очевидна. «Ты можешь оставить катер тут. У нас есть парковка для служебных транспортников», — сказал дроид, который вышел мне навстречу. «Найди ребят, кто починит, потом заберете». «Спасибо, воспользуюсь предложением», — спокойно ответил я. Клон просканировал катер в поисках запрещенных веществ, заразы или случайных пассажиров, подсевших в мерзлоте, после чего я затянул машину на указанную парковку, забрал свой рюкзак и пошел в город, теперь налегке. Атмосфера тут царила на удивление оживленная, что никак не ассоциировалось у меня ни со скользкой смертью, ни с ледяной долиной. По крайней мере, умирать тут точно никто не собирался. Количество небольших магазинчиков и автомастерских было сравнимо с каким-нибудь развитым районом Вавилона. Между ними сновали дроиды, ездили транспортники и даже мотоциклы. Несколько десятков жилых модулей соединяли между собой по 3 или по 4 блока. Длинные шлюзы. Я посмотрел на изображение, сделанное Искоркой. Всего 9 конструкций. Располагались они вокруг центрального одноэтажного модуля с квадратной крышей. Уверен, что там есть и местный бар, где я смогу найти кого-то, кто поможет с катером. Я свернул на развал. Не смог отказать себе в удовольствии побродить между поддержанными транспортниками, мотоциклами и всякими другими моторами. К тому же тут тоже можно спросить про ремонт. Меня встретил видавший виды кастом, собранный из защитников разных годов выпуска. На правом предплечье у него была выгравирована эмблема какого-то местного клуба. Мотоциклетный шлем, пробитый огромной сосулькой. А на обоих плечах торчали блестящие шипы, видимо, такие же сосульки. «Что-то ищешь или поглазеть?» — спросил он немного заедающим голосом, чем сразу же напомнил мне Кузю. Я пожал плечами. «Отремонтировать аэрокатер надо, а если не выйдет, то транспортник вместо него купить». «Насчет ремонта спроси в баре, голый лед. Там все мастера ошиваются. А здесь ходи, выбирай, рай-рай». Я прошелся по рядам с транспортниками, осматривался, пока в глазах не зарябило от обилия моделей и модификаций. И тогда я свернул левее, практически наугад. Ого, целых два ряда автодомов. Новых не было, но я нашел парочку машин в отличном состоянии. Особенно мне приглянулся квадратный трейлер медного цвета, похожий на вагон современного поезда, курсирующего между Вавилоном и транспортными хабами. Полноценный жилой модуль с двумя кроватями, как в вагоне СВ, и мини-кухней, и второй отсек под операторскую, где свободно поместились бы два кресла и даже уголок для чипзика. Хотя кого я обманываю? Чипзик вездесущ. Снаружи имелся открытый бокс для дроида. Пока для одного, но второй бокс можно легко приделать. А что? Это мысль. Может, нам стоит пока забить на 37-ю со всеми бюрократическими сложностями и какое-то время спокойно путешествовать в автодоме? Идея не быть привязанными к одной точке мне сразу понравилась. К тому же сильно облегчала задачу собрать все и всех в одном месте. Надо будет ее хорошенько обдумать и обсудить со своей командой. Я поблагодарил продавца и, преодолев шлюз, отправился в голый лед. Как я и предполагал, он находился в большом строении в центре Бонневилля. Бар был похож на тот, что держал Данди, только оказался раза в два больше. Ну и оформление сделал под стать названию. Холодные тона, запчасти машин на стенах, стойка бара в виде огромного бампера, фотки сектора и трассы на стенах, хроника гонок, машины, дроиды, автографы. Здесь было суетно и многолюдно. Люди сидели за столиками вперемешку с дроидами, а к барной стойке я даже не пытался пробиться. «Я ставлю на Карлитоса!» — закричал кто-то. Я оглянулся. Потертый дроид протягивал руку с манипулятором куда-то за стойку. «На Карлитоса? Ты смеешься? Ты видел его колымагу?» — ответил ему клон, стоявший рядом. «Ставь на Джерса! Точно не промахнешься!» Ответ я уже не услышал, так как где-то рядом со мной разбился стакан, а в следующий момент бармен прокричал в микрофон, что ставки принимаются сегодня до 6 часов вечера. «А на что все ставят?» — спросил я у кастома, мимо которого проходил. «Как на что? На лучших конструкторов?» — ответил он, протискиваясь поближе к барной стойке. «Завтра же кубок!» «Какой кубок?» «Кубок конструкторов!» — почесал железный затылок кастом. Видать, машинально. «Ну, блин, про него все знают! Самое крутое, что здесь есть! Гонка на выносливость почти по всему сектору! Со всей мерзлоты приезжают изобретатели, а с тем, кто победит, Майтон заключает контракт на запуск в серию!» «Слушай, я-то не на кубок, мне катер надо починить. Не подскажешь, к кому обратиться?» «Починить?» — задумался дроид. «Сейчас, наверное, нигде. Все гонки готовятся». Я повернулся, разглядывая аншлаг в баре. «Вот вообще все?» «Ну...» Еще крепче задумался дроид. Мне даже показалось, что его оператор ненадолго отключился. «Ходят слухи, что стальная Эбби снимается с гонки. Может, она поможет?» «Как-то не очень реклама для качественного механика». «Нет, ты чё? Она легенда! У нее просто с пилотом пару дней назад что-то случилось. Я на нее ставить собирался, а вот теперь даже и не знаю. Думаю, на Джерса из красных колес. Там и байк крутой у них». «Притормози!» Я попытался вывести кастома из размышлений о фаворитах. «А где мне найти Эбби?» «Так это в гараже. Она и не выходит оттуда почти никогда. Как выйдешь из бара, сверни налево и иди до упора. 49-й блок. Только ты это, аккуратней там. А то она что-то не в духе в последние дни».